Карп и крыса. «Не понимаю, как же так?» — сказала карпу крыса. «Не видишь мира!» «Это ты не видишь мира, крыса!» «Карп, под водой как можно быть? Я ж по земле хожу!» «Так смысла в этом?» — карп в ответ. «Совсем не нахожу. Что можно делать вне воды?» «Бесперспективный спор!» — спросила крыса. О другом продолжив разговор. И не поссорились они, спокойно поболтав, расстались мирно, как всегда, до скорого сказав. Мораль сей басни такова. Им не понять друг друга, что дружбу сохранить смогли их общая заслуга. 2019-2024